Хрен, то есть использовав все свои козыри для уничтожения живучего разведчика, ты пытался понять, есть ли у Римаса возможность отразить вторжение небольшой группы сильных джедаев. Именно. И теперь ты понимаешь всю серьезность нашего положения. Жалкий разведчик с легкостью пережил обстрел платформ, и даже смог уцелеть при их взрыве. Прибудь сюда сильнейшие магистры ордена, и наш оборонительный рубеж их даже не задержит. Эта информация стоила потери некоторого количества этого старого хлама, называемого боевыми станциями. Теперь осталось дождаться, когда звено истребителей закончит подготовку, добить нашего гостя и, наконец, в срочном порядке заканчивать оставшиеся дела на Римасе. Но, прежде чем истребители успели взлететь с Римаса, джедайский корабль сам начал движение в его сторону. Значит, все-таки решил высадиться на станции. Впрочем, выбора у него все равно больше нет. Змей кивнул оператору. Активируй орудийные батареи Римаса и открывай огонь сразу, как транспорт окажется в зоне их досягаемости. Хаем, корабль заходит с той стороны, где у нас в основном тяжелые и средние пушки и очень мало зенитных турелей. И какой цензура решил их снять? Это произошло 20 лет назад, во время войны господина Ите. Испуганно зачастил оператор, когда от раздраженного ситха словно повеяло просто смертельным холодом. Плевать. В одном залпе по нарушителю используй не более четверти всех пушек, что могут до него достать, из второй четверти стреляй по секторам, куда он может совершить маневр. Остальные орудия в этот момент пускай находятся в резерве. Больно уж низкая у них скорострельность. Затем чередуй батареи, одни стреляют, другие перезаряжаются. Да, господин. От первого залпа тяжелых орудий джедайский корабль снова, немыслимым образом, сумел увернуться. Лишь одному из выстрелов, перекрывающих ему сектора для маневра, удалось его вскользь задеть, выдрав изрядный кусок корпуса. А вот второй залп буквально разорвал звездолет на куски, уклоняться от него транспорт был явно уже не в состоянии. Но, за миг до этого, от корабля отделились 8 спасательных капсул и, включив ускорители и хаотично маневрируя, рванули к станции. Определить, на какой из них есть формы жизни, и сбить. Не могу, господин, сканеры показывают, что на всех капсулах отсутствует жизнь. Тогда сбивай их все. Змей вдруг с удивлением понял, что даже он не может определить, в какой капсуле находится джедай, хотя все еще чувствует его жизнь, но теперь очень слабо, практически на грани восприятия. Маневренность спасательных капсул оставляла желать лучшего, и очень быстро они начали вспыхивать и взрываться, одна за другой. Но вот на одной из них, змей внезапно почувствовал джедая, а затем произошел всплеск силы, и капсулу просто сдвинуло с линии огня. Сосредоточить весь огонь на второй капсуле слева. Но было уже поздно. Без труда уклонившись еще от нескольких выстрелов, спасательная капсула с джедаем вошла в мертвую зону орудий Римаса. Я соберу мандалорцев и войска для блокирования того сектора, где может высадиться джедай. Думаю, скоро начнется славная охота. Самат довольно и предвкушающе оскалился. Астромеханические дроиды, маленькие дроиды, раскрашенные в различные цвета, использующиеся для обслуживания тяжелой техники, космических кораблей, а также управления компьютерными системами, обычно оснащены различного рода инструментами и датчиками, но, к примеру, дроид R2, D2, один из героев фильма, оснащен также ракетными двигателями, разъемом для хранения карт памяти, голографическим проигрывателем, маленькой дисковой пилой, электрошокером и маленькой магнитной присоской. Астродроиды помогают при пилотировании истребителей, а на кораблях и базах противника являются просто незаменимыми благодаря возможности внедряться в компьютерные системы управления. Кантина – заведение, куда путешественники, контрабандисты, пилоты и просто оказавшиеся поблизости существа приходили, чтобы пропустить стаканчик или сыграть в пазак или собак. Глава 13. Тьма и свет. Я соберу мандалорцев и войска для блокирования того сектора, где может высадиться джедай. Думаю, скоро начнется славная охота. Самат довольно и предвкушающе оскалился, явно нисколько не опечаленный тем фактом, что джедай все-таки прорвался к станции. Нет, пока никакой охоты и блокады сектора высадки не будет, равнодушно проговорил ситх. От его былого раздражения, когда весь координационный центр, на миг, словно окутал холод самой космической бездны, теперь не осталось и следа. Командир мандалорцев невольно поежился, в тот момент даже ему стало неуютно, Что уж тут говорить про оператора, чуть не рухнувшего в обморок. Сама тряхнул головой, прогоняя дурацкое наваждение. И почему же? Ты что, собираешься позволить джедаю свободно бродить по станции? Нужно продолжать наступление всеми основными силами на клан огней. Это первостепенная задача. Но не беспокойся, джедаем мы тоже займемся, когда закончим кое-какие приготовления. А пока пускай ходит, где хочет, я все равно прекрасно чувствую и его местонахождение, и местонахождение сопровождающего его слабого одаренного, вероятнее всего падавана. Если, конечно, не считать, что недавно я на время потерял джедая. Хотя Самату можно и не сообщать таких подробностей. Но, учитывая, что гость смог замаскироваться буквально только на минуту, за все время пребывания в системе, полагаю, это его предел. Впрочем, неважно. Пока я его ощущаю, реактор станции надежно защищен, как и остальные важные узлы, да и не полезет он сразу Римас взрывать, а в остальном навредить мне весьма проблематично. Подумал змей, прикидывая различные варианты возможных действий джедая. Опять хочешь заманить джедая в ловушку и взорвать? Кисло поморщился мандалорец. Нет, теперь бой будет почти честным, хе-хе. Раз уж от гостя не удалось избавиться сразу, и он все равно проник на станцию, думаю, все же можно ненадолго отвлечься от дел и немного с ним поиграть. Сколько у нас сейчас заключенных? Набралось уже порядка 400 человек. Снова поморщился Самат. Это армия быдла, что мы насобирали в Клоаке, просто свора бесполезных, недисциплинированных отбросов. Часть из нынешних заключенных, пойманные дезертиры, выявленные наркоманы или абсолютно невменяемые психопаты, часть пыталась воровать у сослуживцев, многие устроили драки, не подчинились приказу или напали на своих командиров, есть попавшиеся за попытки изнасилования, короче, весь список преступлений можно перечислять очень долго. Мда, многовато. Я думал, что лучше промыл им мозги, а я, если честно, думал, что вообще все набранное мясо выйдет из-под контроля сразу, когда мы выдадим им оружие, и еще даже до начала первого боя. Так что не все так плохо. Оставшиеся отбросы хоть и бесполезны, но страх перед тобой пока держит их в узде. Я бы даже сказал, что многие преданы тебе до фанатизма и считают чем-то вроде бога или демона. Судя по всему, твои трюки произвели на них сильное впечатление. Ну а отловили мы, видимо, совсем уж конченых отморозков, не верящих и не боящихся ничего и никого. Хотя, даже от фанатиков толку все равно практически никакого. Ты недооцениваешь значимость фанатиков. Или думаешь, я набирал эти отбросы из Клоаки лишь в качестве армии одного только пушечного мяса. Ну да неважно, их время еще придет. К тому же это пока простые заготовки, с которыми еще работать и работать. А вот заключенные понадобятся мне уже сейчас, пожалуй, использую их всех. Причем здесь заключенные и джедай. Ты же не собираешься? Собираюсь. Сначала я планировал устроить большую показательную казнь предателей и, за счет их жизни, небольшое представление с массовыми исцелениями моих верных солдат. Но это, весьма полезное для авторитета и укрепления веры мероприятие можно устроить и позже. А вот сейчас эти отбросы, посмевшие пойти против моей воли, принесут гораздо больше пользы, сразившись с джедаем и тем самым позволив мне более детально изучить его способности. Полагаю, будет также совсем не лишним провести парочку испытаний специального, противоджедайского оружия. А то у меня этого хлама скопилось уже целый арсенал, благодаря стараниям глупца Гильтера, готовящего свое покушение на, хе, бывшего мастера джедая. И собрал он, нужно признать, весьма занимательные образцы. Ты совершаешь ошибку, ситх. Лучше позволь разобраться с джедаем-мандалорцем, у нас к ним и их ордену скопился уже огромный счет. Многие тебя просто не поймут, если ты отдашь возможность убить его никчемному мясу. Не поймут. Огромный счет. Змей удивленно посмотрел на Самата. Я разочарован. Видимо, твой народ все же окончательно выродился. Жаль. Никогда бы не подумал, что мандалорцы докатятся до того, что окажутся даже более худшими воинами, чем простое мясо из Клоаки. Что? Да ты. Самат невольно потянулся к бластеру, но все же сдержался и не стал его касаться. Мы лучшие воины этой галактики, и всегда ими останемся. Да неужели? Напомни мне, какова на данный момент цель твоего отряда? Не задача, а именно цель. Мы сражаемся за возрождение нашей родины, нашей культуры, возрождение былого величия, традиций, чести и духа всех мандалорцев и уничтожение тех предателей, что пытаются разложить наш народ изнутри. Иными словами, вы сейчас находитесь на войне. Да, Самат помрачнел, уже поняв, к чему ведет Ситх. Так какого, ты мне здесь всякую херь втираешь? Неужели все нынешние мандалорцы заразились либеральным демократизмом от этой вашей сатин? Тогда ваш народ уже мертв, и его не имеет смысла возрождать. На войне есть солдаты, всегда помнящие, что такое железная дисциплина, и если они о ней забывают, то становятся не более чем самым худшим мясом, вне зависимости от своих навыков. И есть командиры, воля которых абсолютный и непреложный закон. Мне продолжать объяснять тебе прописные истины? Или своему лидеру Мандалору, вы тоже всегда пытались диктовать свои условия? Тогда понятно, почему мандалорцы просли все последние войны. Самат некоторое время молчал, что-то обдумывая, но потом все-таки выдавил. Я все понял. Надеюсь на это. На данный момент, и на этой войне, я ваш командир, и все мои приказы и действия являются моей стратегией. Я обещал возродить или залить огнем и кровью Мандалор, и я это сделаю, но никто не обещал выполнять ваши жалкие сиюминутные прихоти. И я буду вести эту войну так, как считаю нужным, и вы либо будете беспрекословно выполнять мои приказы, либо можете в любой момент бросить мне вызов и оспорить мою власть. Таков был наш уговор. Все ясно. Да, я ошибся, и мы будем выполнять твои приказы, Ситх. Мандалорцы тебя не подведут. Вот и хорошо. И донеси это до остальных. Любое неповиновение, оспаривание и нарушение приказа или дисциплины будет незамедлительно караться самой мучительной смертью. Вы теперь элитные солдаты, а не наемники, охотники за головами, пираты, вольные отряды и прочее быдло. Сейчас твой народ разрознен, рассеян и поэтому слаб. Но ничего, я это быстро исправлю, или сотру всех жалких любителей свободы и качания своих прав в пыль. Лишь в единстве и единой власти и воле сокрыта абсолютная сила и мощь. Никогда не забывайте об этом. И тогда мандалорцы возродятся и снова смогут заставить дрожать в страхе своих врагов и всю галактику. А сейчас собери заключенных в каком-нибудь ангаре. Посмотрим, годятся ли они для моего плана. Да, ярость и отчаяние, сильная ненависть и страх – замечательные сочетания. Змей одобрительно посмотрел на разношерстную толпу предателей, столпившихся в дальнем углу ангара и угрюмо взирающих на Ситха. Но, хотя Алессар находился в помещении только вдвоем с Саматом, а все 400 преступников были полностью свободны, нападать на них никто не спешил. И это заставило змея, рассчитывающего на атаку отребья, недовольно поморщиться. А вот решимости нашим трусливым крысам немного не хватает. Ситх незаметно взял под полный контроль одного из бандитов. Как говорится, если кто-то не хочет поступать так, как тебе нужно, иногда его просто необходимо немного подтолкнуть в верном направлении. Чё стоим, бля? Их же всего двое, братаны. Хватаем в заложники этих уеков и валим отсюда. А потом еще дох, рабабла за них срубим. Внезапно заорал высокий бандит, с множеством шрамов на теле, и первый кинулся вперед. За ним тут же рванули и остальные отребья. Змей довольно хмыкнул, простейший трюк с принципом стадного инстинкта у толпы и заводилы лидера, служащего спусковым крючком, сработал как всегда идеально. Можно было добавить еще пару заводил и провокаторов, для большей эффективности, но это и не понадобилось. Бывший миллиардер даже с некоторой ностальгией вспомнил, сколько раз он применял подобный метод еще там, на земле, превращая невинное и мирное собрание демонстрантов в обезумевшую толпу, громящую все на своем пути. Старые трюки, они всегда самые действенные, даже в другой вселенной. Впрочем, пороки и глупость разумных тоже нигде и никогда не меняются. Подумал Алессар, небрежным жестом создавая огромную волну искажений, быстро снесшую все отребья обратно к стене. Правда, на этот раз Ситх действовал предельно аккуратно, и никто серьезно не пострадал. Жалкие черви. Снова пытаетесь идти против моей воли и власти. Да еще и посмели напасть на меня. Уже забыли, кто я такой. На этот раз голос змея, усиленный силой, громыхал так, что, казалось, вздрагивали сами стены. Ну так я вам напомню, напоследок. Глаза Ситха засветились полыхающим желтым светом, а тело окуталось густой сетью ярких разрядов. В следующий миг с рук змея сорвались молнии, превратившие трех ближайших бандитов и зачинщика в обожженные полутрупы, еще несколько секунд визжащие и бившиеся в агонии. Отребья, в отчаянном порыве, снова попытались пробиться к довольно ухмыляющемуся демону, но опять были с легкостью отброшены новой волной искажений. «О, смотрю, в вас еще теплится какая-то надежда. Это даже становится интересным». Ситх вскинул руку, и двое бандитов взмыли в воздух, а затем их просто смяло, с громким хрустом ломая кости, и тут же разорвало на части, заливая все вокруг потоками крови и разбрасывая куски плоти. «И кто же у нас следующий?» Змей неторопливо пошел навстречу толпе, немного приподнимая руки, между которыми сразу заплясала сияющая дуга молнии. «Пощадите, владыка!» Все отбросы торопливо бухались на колени, окончательно сломленные и уже не помышлявшие о каком-либо сопротивлении. «Пощадить! Я дал вам возможность присоединиться к моей империи и добиться в будущем огромной власти, славы и богатства, но, вместо этого, вы предпочли продолжать оставаться мелкими уголовниками, дезертирами, насильниками, наркоманами и прочими ничтожествами. Что ж, я предупреждал, какая кара постигнет тех, кто подведет меня». В воздух стали медленно подниматься сразу десятки бандитов, а кокон молний вокруг темной фигуры Ситха сгустился настолько, что на него уже невозможно было даже смотреть. Ангар огласили безумные вопли ужаса и мольбы о пощаде. Но внезапно, все прекратилось. Молнии исчезли, глаза Ситха погасли, а бандиты невредимыми рухнули обратно на пол. Хотя, с другой стороны, я милостив и справедлив, а ваша искренняя мольба тронула мое сердце. Змей посмотрел на толпу с таким добрым и всепрощающим выражением лица, что стоявший невдалеке Самат даже закашлялся. «Поэтому вам будет дан еще один, последний шанс искупить свою вину. На станцию прилетел джедай. Убейте его. Мы все сделаем, владыка». Раздались выкрики из толпы. «Конечно, сделайте. Потому что в ином случае вы не раз позавидуете легкой судьбе и участи умерших сегодня». Все с тем же добрым выражением лица проговорил Ситх. «Но не бойтесь, я всегда забочусь о своих подчиненных, и никто не отправит вас на верную смерть. Всем выдадут специальное противоджедайское оружие, которое поможет завершить миссию быстро, легко и без лишних жертв. И даже более того, если вы убьете джедая, каждый выживший получит очень щедрую награду. 20, нет, 50 тысяч кредитов, неважно чем, деньгами, наркотиками, оружием или рабами, а также возможность покинуть станцию и отправиться в любое место галактики. Те же, кто решит остаться, кроме основной награды, получит высшие звания командиров в моей армии и тройной оклад». Ангар снова огласили крики, но на этот раз это были крики радости, воодушевления и небывалого предвкушения. «Полагаю, глупо спрашивать, действительно ли ты будешь платить этому мясу такие огромные деньги и делать их командирами, даже если они убьют джедая?» — спросил Самат, когда они с Алесаром вышли из ангара. «Я что, похож на джедая или на ненормального идиота? Эти ничтожества подписали себе смертный приговор, когда посмели пойти против моей воли. И их участь предопределена вне зависимости от того, убьют они нашего гостя или нет. Но, как уже было сказано, я милостив, поэтому пускай потешат себя жалкими иллюзиями и надеждами напоследок. Человек, у которого есть надежда, всегда сражается и работает за чужие интересы гораздо эффективней, чем тот, кто это делает только из-под палки. В конце концов, принцип кнута и пряника также отлично действует для всех вселенных, хе-хе. А как ты, интересно, собираешься обеспечить лояльность этих отбросов? Они сразу разбегутся, при первой же возможности. Ты их, конечно, запугал, но это далеко не гарантия. Просто одолжу рабские ошейники у кланов. Думаю, датчика слежения, шокера и небольшого заряда взрывчатки вполне хватит для обеспечения надежной гарантии и, что главное, еще более надежной преданности и мотивации наших героев. Прежде чем направить корабль в свой последний полет к станции, Алия и Джина сели в одну из спасательных капсул, конечно, не забыв забрать с собой и R3, длина 6. И только тогда, через свой наручный камлинг, теперь соединенный с бортовым компьютером, мастер-джедай запустила уцелевшие маневровые двигатели звездолета. «Учитель, корпус слишком сильно оплавился и все люки пусковых шахт заклинило». Падаван запустила диагностику спасательной капсулы и теперь тревожно глядела на множество, мигающих красным, сообщений о неполадках. «Мы не сможем отстыковаться от корабля. Я знаю об этом. Не беспокойся, у этого транспорта во всех люках установлены специальные вышибные заряды, как раз на случай подобных аварийных ситуаций. В крайнем случае, если это не сработает, выломаем препятствие силой. Разгон до приемлемой скорости не занял много времени, и Алия тут же отключила уже начинающие сбоить и перегреваться двигатели, экономя оставшийся у них небольшой ресурс работоспособности и позволяя транспорту лететь дальше на одной инерции. Одновременно Этир внимательно осматривала через силу Римас, пытаясь определить слабые места в его обороне. Девушка прекрасно понимала, что просто так долететь до станции враг не даст, а корабль не в том состоянии, чтобы пережить новую карусель со смертью. К сожалению, изучение уровня исходящей из разных секторов Римаса опасности ясно показывало, что станции устроили далеко не дилетанты и мертвых зон, где можно безопасно к ней подлететь, она не имеет. Точнее, небольшие мертвые зоны есть, но расположены они практически у самого корпуса, до которого еще нужно суметь добраться. Единственным положительным результатом можно было считать только то, что удалось вычислить зону с наименьшим уровнем угрозы, и именно там мастер-джедай решила попытаться прорваться. Новый курс корабля Алия откорректировала с помощью силы, пока избегая запускать двигатели. Но вот перед самым входом в радиус досягаемости орудий станции, девушка врубила все, оставшиеся рабочими, системы транспорта на полную мощность, стараясь выжать максимум возможной скорости. Дальше беречь их уже не имело смысла. Вот только первый же залп станции едва не стал и последним. Когда Этир совершала маневр уклонения, один из двигателей, работающий хорошо если на 30% свой исходной мощности, внезапно значительно увеличил тягу. И этим полностью разрушил, рассчитанный с ювелирной точностью и требующий такого же ювелирного исполнения, маневр Али. Мастер-джедай все-таки сумела спасти звездолет от уничтожения, скомпенсировав взбунтовавшийся двигатель телекинезом, но драгоценные мгновения все равно были уже упущены. От одного выстрела увернуться девушка просто не успевала. Импульс, хоть и задел транспорт только вскользь, выдрал изрядный кусок обшивки и окончательно превратил корабль в мертвую груду металла, выведя из строя все оставшиеся системы. Понимая, что от второго залпа теперь уклониться уже нереально, Алия запустила отстрел всех спасательных капсул. В этот раз удача все же улыбнулась Этир, и капсулы смогли стартовать без каких-либо проблем. Однако теперь начиналось, наверное, самое сложное. Жалко. Хороший был корабль. Джина печально наблюдала в смотровой экран за удаляющимся транспортом, уже в следующий миг уничтоженным очередным залпом станции, отчего по обшивке капсулы ударили несколько мелких обломков. Мастер-джедай, сидевшая в позе медитации, ничего не сказала, полностью сосредоточившись на своей энергии. Пространство вокруг девушки еле заметно искажалось, а через мгновение она даже приподнялась на несколько десятков сантиметров над полом. Несмотря на то, что R3, длина 6, сейчас управляющий всеми спасательными капсулами, старался вести их хаотичным курсом, избегая вражеского огня, скорость и маневренность капсул оставляли желать лучшего. И если пираты или ситх смогут определить, в которой из них находятся живые, уцелеть будет очень сложно. Но у Али была одна идея, как этого избежать или хотя бы немного повысить шансы на выживание, правда, девушка не была уверена, насколько хорошо эта идея сработает против ситха и сработает ли вообще. Этир еще давно заметила, что большая концентрация чистой энергии силы на небольшом участке пространства создает своего рода зону возмущения. Она не дает одаренным почувствовать и определить объекты, находящиеся в этой зоне или за ней, и даже рассеивает или искажает лучи сенсоров. Похожий принцип использовали древние джедаи и ситхи при строительстве своих храмов и гробниц, напитывая и каким-то образом удерживая, в течение тысяч лет, огромное количество силы в стенах зданий. Это укрепляло сам материал, усиливало хозяев в родных стенах и, что сейчас самое важное, обеспечивало им отличную маскировку. И данная технология была утеряна джедаями уже очень и очень давно, как, впрочем, и множество других удивительных знаний о природе силы и способах ее применения. Девушка не раз пыталась воссоздать многие древние приемы и технологии, зачастую основываясь только на их описаниях в различных старых легендах и галакронах, но у нее очень редко что-нибудь получалось. Да и времени на тщательные исследования и эксперименты обычно практически не оставалось, так как большую его часть занимали собственные тренировки и обучение падавана, миссии ордена и нудная, но необходимая работа в Сенате. С восстановлением способа создания древних строений тоже пока мало что выходило. Энергия не хотела долго держаться, довольно быстро улетучиваясь из материалов, и ее уровень приходилось постоянно поддерживать. Но кое-какой интересный результат все же удалось получить. Этир выяснила, что вполне можно создать область возмущения и самостоятельно, без использования подручных средств. Для этого достаточно было просто высвобождать в окружающее пространство чистую силу, строго определенной концентрацией и с определенной, постоянной интенсивностью, причем не оформляя ее в какую-либо способность вроде телекинетической волны. Если все делалось правильно, то, в радиусе примерно километра от источника, возникало что-то вроде вихря или скорее бури силы. Она была практически неощутима даже для большинства одаренных, если они заранее не знают, что искать, и не могла никому навредить, но зато отлично скрывала все объекты внутри себя. А самым странным являлось то, что она практически не препятствовала восприятию того, кто ее сотворил. Единственным недостатком являлось то, что резерв энергии при этом тратился с огромной скоростью, а без подпитки область возмущения не могла просуществовать и нескольких секунд. И обычно Алия не могла поддерживать ее дольше 2-3 минут, потом буквально падая без сил и со страшной болью во всем теле. И это еще был хороший результат. Вначале, когда Этир только освоила эту способность, вообще получалось удержать поле лишь максимум секунд 10-15. Теперь мастер-джедай собиралась воспользоваться этим приемом и выиграть хоть немного времени. И, учитывая, что Римас стал методично расстреливать спасательные капсулы, одну за другой, но пока еще не стрелял по той, где находилась Алия с Падаваном, прием оказался достаточно эффективен. Правда, девушка надеялась, что поле возмущения собьет не только сканеры и восприятие ситха, но и системы наведения орудий станции. Однако меткость вражеского огня, к сожалению, так и не уменьшилась. А это вскоре привело к закономерному результату. Очередь быстро дошла и до капсулы Этир. Чтобы избежать попадания, Алии пришлось сдвигать капсулу с линии выстрела силой, из-за чего на миг нарушилась стабильность излучаемой девушкой энергии, и этим она сразу выдала ситху свое местоположение. Слабая надежда на то, что он все-таки не очень хорош в восприятии и не заметит вспышки силы, не оправдалась. Римас тут же сосредоточил всю свою огневую мощь на капсуле Этир, больше не обращая внимания на остальные. Но своего мастер-джедай уже добилась, и до станции оставалось всего ничего. Девушка бросила маскировку, вложив всю концентрацию и оставшуюся энергию в телекинез и напрямую управляя им капсулой, даже не надеясь на ее маломощные маневровые двигатели. Чувствуя, что уже на грани и сейчас все-таки не выдержит и потеряет сознание от страшного перенапряжения, истощения и боли во всем теле, Этир все равно продолжала снова и снова перемещать силой капсулу, избегая непрерывного шквала лазерных импульсов. Алия даже с некоторым удивлением вдруг поняла, что находится на грани уже довольно долгое время, еще с момента взрыва платформ, но все равно продолжает каким-то чудом держаться и сражаться дальше. Когда кажется, энергии больше нет, всегда находится еще несколько ее крох. Когда кажется, тело сейчас откажет, воля из последних сил не дает сознанию угаснуть. Осталось продержаться еще совсем немного, и она не проиграет. Девушка даже не сразу поняла, что больше не ощущает опасности и стрельбы. Резко остановив капсулу практически в метре от обшивки Римаса, Этир еще продолжала какое-то время судорожно удерживать ее телекинезом, отчего корпус капсулы довольно заметно скрипел, а компьютер выдавал сообщение о критическом внешнем давлении. Перед глазами Алии все плыло, и она, наконец не выдержав, рухнула на колени и тут же закашлялась, пытаясь протолкнуть в легкие, ставший каким-то вязким и тяжелым, воздух. Руки, обеспокоенно склонившиеся над Этир Джины, засветились мягким серебристым светом, когда она попыталась использовать исцеление силы. Очень сложный прием, получавшийся далеко не у каждого рыцаря-джедая или даже опытного мастера, и который Падаван только недавно начала изучать, внезапно сработал. Хотя энергии у девочки хватило лишь на несколько минут поддержания слабой исцеляющей ауры, этого оказалось достаточно, чтобы Алия почувствовала себя значительно лучше. Благодарно улыбнувшись Джине, мастер-джедай с трудом поднялась на ноги и устало прохрипела Астромеху: «Веди капсулу к ближайшему ангару Римаса, но не выходи из мертвой зоны орудийных батарей станции». Дроид издал серию свистков и трелей с весьма неуверенными интонациями. «Ничего страшного, я предупрежу, если мы начнем приближаться к границам зоны или на пути возникнет еще какая опасность». Этира успокаивающе похлопала R3 по корпусу. «Конечно, можно было и самой перемещать капсулу силой, но девушке срочно требовалось время на восстановление, иначе при нападении пиратов, не говоря уже про Ситха, ее можно будет брать голыми руками. Блокировано. Да еще и основные цепи полностью обесточены». Мастер-джедай чуть раздраженно разглядывала огромные створки ангара, на фоне которых спасательная капсула казалась лишь мелкой детской игрушкой. И, судя по ощущениям, в остальных ангарах Римаса дела обстояли примерно так же. Впрочем, то, что станция будет находиться на осадном положении, было вполне ожидаемо, а вырубленное питание створок явно показывало, что готовился Ситх именно к отражению десанта джедаев. Теперь снять блокировку ангара с помощью силы уже не представлялось возможным. Проделывать же брешь в обшивке телекинетическим импульсом было слишком энергозатратно, да и девушка еще не восстановила свои силы. Создание этой хатовой зоны возмущения выматывало почему-то гораздо больше, чем даже многочасовой бой с тем же объемом потраченной энергии. Алия задумалась, вспоминая собранную в храме информацию о Римасе и станциях подобного типа. Особенно подробной и полезной назвать ее было нельзя, но кое-что дельное там все-таки удалось обнаружить. R3, новый курс на 48 градусов вправо, расстояние 1,5 километра. Через несколько секунд капсула зависла напротив входа в очередной ангар, только, в отличие от первого, закрывающие его створки оказались не намного крупнее самой капсулы. Это какой-то технический док. Что-то не похоже, чтобы сюда мог залететь обычный корабль, даже истребитель не пролезет. Джина с сомнением поглядела на данные сенсоров, где отображались размеры створок. Ты права, это ангар для специальных дрейдов-ремонтников. Они представляют собой небольшие быстрые кораблики, примерно с нашу капсулу, и обслуживают оборонительные платформы Римаса, а также ремонтируют его внешнюю обшивку. Ты видела похожих дроидов на орбитальных базах Карусанта, только те были крупнее примерно раз в 5. R3 что-то грустно просвистел. Нет, R3, эти дроиды не лучше тебя. Девушка слегка улыбнулась. Они предназначены для устранения крупных повреждений и пробоин, но тонкую работу, ремонт и калибровку основных схем и систем, а также настройку программного обеспечения, все равно приходится делать твоим собратьям астромехам. А это самое важное в деле ремонта. Учитель, но как мы проникнем внутрь? Сенсоры показывают, что створки этого дока тоже блокированы. Ненадолго. В однотипных с Римасом станциях, такие технические доки имеют собственный небольшой автономный генератор, изолированный от центральной системы управления, и отключить его можно лишь с местных терминалов. Так что питание здесь должно быть и, следовательно, перенастроить управляющий контур силой не составит труда. Продолжая объяснять Падавану различные технические детали и нюансы воздействия на технику силой, Этир тем временем исследовала своим восприятием механизм створок. Ничего особенно сложно там не было, и вскоре блокировка отключилась, а двери ангара стали медленно раздвигаться. Спасательная капсула медленно влетела в шлюз дока. К счастью, за 1000 с лишним лет, пираты не успели ничего изменить или сломать, а Ситх или не знал о такой особенности технических доков своей станции или просто не успел с ними разобраться. Хотя это не имеет особого значения. На случай, если бы не сработал этот способ, девушка заготовила еще 7 вариантов проникновения на Римас. Ну а если бы не сработало вообще ничего, всегда можно было бы просто тупо проломить корпус силой. Учитель, у вас получилось. А когда я пытаюсь даже слегка воздействовать на технику силой, она у меня только взрывается и сгорает. Джина расстроенно поникла, а затем как-то чересчур задумчиво поглядела на R3. Астромех, что-то пискнув, быстро отъехал в сторону, спрятавшись за Алией. R3, да я просто пошутила. Неужели ты мог подумать, что я буду ставить опыты на тебе? Мы же друзья. Обиженно воскликнула девочка. Дроид, чуть высунувшись из-за спины Этир, выдал серию гневных свистков. И вовсе я не гроза машин. Тот аппарат для мороженого сам взорвался. Я только собиралась стаканчик силой притянуть, потому что неохота вставать было. Но на сам аппарат я не пыталась воздействовать. Так что все произошло из-за заводского дефекта в конструкции или некачественного обслуживания или скачка энергии в сети или еще из-за чего-нибудь. R3 снова что-то просвистел. Это да. но тот опыт с голографическим модулятором был официальным занятием, так как я сообщила о нем учителю, потом, хотя непонятно, чему в этой ерунде из трех схем было взрываться. Длинная трель, ну, может быть, но тот обогреватель я сама потом и починила, тем более, что он цел остался, почти, еще одна трель и несколько свистков, эй, а это вообще не считается, те боевые дроиды были вражескими и поэтому сами виноваты, никто не просил их нападать на нас с учителем, так что здесь была только вынужденная и необходимая самооборона, очень длинная серия монотонных свистков, а великая сила, R3, не будь таким занудой, тебе еще не надоело перечислять, и вообще, это ничего не доказывает, короткий свисток, а вот и нет, Алия тяжко вздохнула, в полуха слушая перепалку Астромеха с Падаваном и аккуратно ведя телекинезом капсулу среди многочисленных и извилистых рядов дроидов кораблей и манипуляторов дока. Наконец, найдя подходящее место для посадки, девушка осторожно опустила туда капсулу. «Ищи во всем положительные стороны, Джина. Теперь ты научилась понимать R3, а это первый и главный шаг к способности воздействовать на технику силой. Да, но как это произошло? Ведь еще только час назад я слышала лишь свистки и трели, а теперь совершенно точно знаю, что он говорит. Невозможно ведь выучить незнакомый язык за час. Ты и не выучила, здесь все основано на совершенно ином принципе. Давай только поговорим об этом позже, сейчас нужно найти безопасное место и хоть немного восстановить свои силы. Если, конечно, Ситх даст нам это время». Мысленно закончила свое предложение Этир, открывая люк капсулы, разумеется, предварительно убедившись, что воздух в помещении пригоден для дыхания и нигде вокруг нет ловушек. Чтобы выбраться из технического дока, девушке пришлось взламывать еще несколько дверей. Мастер-джедай постоянно ожидала нападения или еще каких пакостей от Ситха, но все было тихо. Слишком тихо. Или владыка готовит что-то серьезное или, возможно, я переоценила его способности в восприятии и он не может определить наше точное местонахождение в пределах станции. В отличие от космоса, здесь все-таки довольно много различных живых существ и недостаточно развитое ощущение жизни может путаться в их жизненных показателях. Хотя кого я обманываю, он явно засек нас, когда корабль еще только вошел в систему, а это никак нельзя назвать слабым восприятием, но и все же, если есть даже малейшая вероятность затруднить ему поиск, нужно ей воспользоваться, и стоит, наверное, посвятить Падавана в некоторые детали операции. Играть в секретность все равно уже нет смысла. Джина, пока мы на станции, пользуйся лишь пассивными способностями силы вроде восприятия и стандартного усиления организма. Телекинез, воздействие на разум, дальние прыжки и прочее. Применять только в самом крайнем случае или когда я скажу. Разумеется, твой меч тоже пока останется у меня.